Глава 9. Он долго не уходил с мороза. Вдали конвой спускался по дороге, исчезал за домами, потом появлялся снова и в конце концов растаял в поземке. Дул южный ветер, шевеля верхушки сосен, а он все ждал. Он ждал, пока не заболели руки, пока слезы не заледенели в уголках глаз, пока жгучий холод не поднялся от ступней и не сковал кости, и тогда он задумался, хватит ли у него воли простоять под буком, пока не онемеет все тело. Внутри, в тепле церкви, кровь так стремительно ударила в голову, что ему пришлось прислониться к двери. Маргарета сидела на корточках у постели Хорвата. Она, должно быть, почувствовала его приближение и обернулась. «Не подходите, доктор», — сказала она. Он сделал еще шаг, но она поднялась, преградила ему путь, и голос ее прозвучал тверже. «Пан доктор, вам надо отдохнуть. Поберегите себя». Он попытался отодвинуть ее, но она развела руки в стороны, чтобы помешать ему. «Доктор, вам не надо смотреть». Йозеф Хорват провел в Лемновицах еще неделю. Маргарета перевела его в алтарную часть и отгородила его постель простыней. Люциус рвался к нему, хотел просить прощения, сказать, что он был бессилен остановить Хорста и его людей, но Маргарета не позволила. На этот раз она была прямолинейна. «Не ради вас», — сказала она. «Хорват думает, что все это с ним сделали вы, что вы не дали ему уехать. Задержали его здесь, вызвали Хорста». «Что я вызвал Хорста?» — возмутился Люциус. Но другое обвинение он не смог выговорить. «Вы не дали ему уехать, оставили его здесь». Он смотрел на Маргарету, лицо осунувшееся, усталое. «Но у меня были причины», — хотелось ему сказать. «Холодный санитарный грузовик, шарики мукка, и ведь они уже почти его вылечили. Но с кем он спорит?» «Я думал», — начал он, — «я не знал, что так случится. Я хотел как лучше. Я знаю, пан доктор, я знаю, что вы хотели как лучше». Люциус ждал, пытаясь понять, что именно кроется за ее словами. Ждал, что Маргарета напомнит ему слова, сказанные ею всего несколько дней назад. «Вы оставляете его здесь для его блага, не нашего, я надеюсь». Он ждал, когда Маргарета скажет, что из-за своей гордыни, из-за фантазии об общем детском воспоминании, из-за дурацких саламандр он совершил один из самых страшных медицинских грехов, выбрав чудотворство в ущерб будничной обязанности не навредить. Но он не дождался обвинений, только сострадания, и снова заговорил, сцепив руки в смятении. «Пожалуйста, пожалуйста, позвольте мне увидеть его! Я все сделаю, чтобы...» И снова замолчал. «Чтобы что? Искупить?» Он знал, Маргарета знала, и Хорват, то, что от него осталось, тоже знал. Кроме чуда, еще одного чуда, ничто не могло помочь. Слишком поздно. Маргарета сама ампутировала обе обмороженные ступни, а потом и левую ногу, когда инфекция от раны распространилась выше колена. Что до прочего, через день Хорват оказался в том же состоянии, в каком был, когда его привезли на тачке. Он не ел. Маргарете пришлось ввести катетер в мочевой пузырь и ставить клизмы, когда у него не было стула. За импровизированной занавеской она проводила с Хорватом долгие часы, бормоча свои утешительные заклинания, как делала и прежде. Казалось, она почти от него не отходит. Однажды, мучаясь угрызениями совести, Люциус вернулся в церковь и увидел, что Маргарета в изнеможении уснула у постели больного. Он смотрел на нее, как она сидит на полу, склонив колени на одну сторону, оперев голову на руку, плечи опущены, подрясник собрался складками, и жалел, что не может поменяться с ней местами. Он осознал, что это не просто жажда искупления. Он как будто подглядывал за чьей-то тайной, за обрядом, которого не понимал. Ему хотелось разделить с ней ту близость, которая существовала не только между ней и Хорватом, но, он теперь ясно это видел, между ней и другими пациентами. Было что-то, чего он со своей сдержанностью, своей ученостью, диагнозами и распоряжениями не мог достичь. Он не забыл рисунки Хорвата, среди которых были портреты Маргареты, а силуэт доктора вырисовывался неясно, даже угрожающе, как будто Хорват заранее все знал. Один на рассвете Люциуш раскидывал лопатой снег вокруг дерева. Но как бы глубоко он ни копал, он видел пятно, розовое и блестящее, как лед на прилавке торговца рыбой. Когда в Лимновицах появился следующий наряд эвакуации, они завернули Хорвата в одеяло и вынесли его из церкви на носилках. Наряд уходил на север, еще дальше от дома Хорвата, от его родной Венгрии, но они не могли больше ждать. Пульс сделался неровным, они боялись, что распространяется вторичная инфекция. «Может, в госпитале ему смогут помочь лучше, чем мы здесь», — сказала Маргарета, и Люциуш кивнул. У него почти не было надежды, что Хорват переживет дорогу через снега, но он не мог еще раз ослушаться. Безразличный ко всему пришел апрель. Лучи света пронизывали неф, а пласты снега один за другим соскальзывали с крыши. Свет, запах, оттаивающие холмы разбудили память о прошлогодней нехватке, о том, как они бродили по холмам в поисках съедобных трав. Впрочем, благодаря недосмотру, который никто не спешил исправлять, им доставили столько провианта, что на этот раз голод им не грозил. Однако он ждал, в надежде, что их вылазки с Маргаретой возобновятся. Если бы только можно было снова бродить с ней вместе, вернуться к развалинам сторожевой башни, сидеть в лесу в косых лучах света, слушать ее песни. Может быть, тогда, там, они могли бы начать отстраивать заново то, что он разрушил. Но стали прибывать новые солдаты. Как певчие птицы, как талые воды, как полевые цветы, они, казалось, следовали за весной. Первый прибыл в середине месяца после мелкого столкновения в долине реки Прут. Безымянного, тощего, как вешалка, рыжеволосого мужчину нашли, когда он бродил в рубашке, но без штанов, скрежеща зубами и уставясь перед собой пустым взглядом. С Ужокского перевала. Повар, который вышел ночью из палатки по нужде и уткнулся в исколотый штыками живот деревенской девушки, повешенной по подозрению в шпионаже. Его фамилия была Пастор, венгр. Некогда фронтоватые усы теперь терялись на давно небритом лице. Недержание кала и мочи, пальцы постоянно теребят лоб, словно ко лбу что-то прилипло. Из Станиславова пехотинец по фамилии Корсак, позвоночник выгнут дугой, пальцы ног поджаты с того момента, как его отшвырнуло фугасом, шея скручена, несмотря на все усилия ее выпрямить, и так далее. Унгвар, правая нога отрезана колесами поезда, сошедшего с рельсов, теперь не может двигать левой. Гешер из Турки обнаружил груду гниющих тел в амбаре, и теперь каждый раз ему кажется, что он ест гниющую плоть. Векслер, Колмар, слепые и глухие, хотя на самом деле нет. Люциуш вспоминал, что говорили ему о Западном фронте Берман и Брош. «Эпидемия, словно какая-то зараза, восставшая из фламандской почвы, двинулась на восток». Еще несколько недель назад, думал он, они вызвали бы у него живой интерес, эти загадочные случаи, но дух Хорвата витал над всем. Теперь он мог думать только о том, что сделает Хорст, если найдет всех этих солдат без ранений. Он пробовал веронал. Он пробовал веронал, хлоралгидрат, морфий. Он пробовал бром, чтобы успокоить их, и соляно-кислый кокаин перорально, чтобы растормошить. Он пробовал атропин, пока у них не начинался бред, и адреналина гидрохлорид, когда они затормаживались. Он растирал перекрученные руки китовым жиром и видел, как расслабленные было мускулы снова сводят судорога. Он упрашивал, он заставлял их ходить, он сам разжимал челюсти тем, кто отказывался есть. Он читал им вслух, нашептывал, пел, пробовал солнечный свет и холод, удваивал порции, грозил оставить вовсе без еды, просил, чтобы они вспомнили своих жен и детей, возлюбленных, родителей, предупреждал их, что может случиться, когда придут рекрутеры. Но ничего не помогало. «Нет никакого смысла в этой болезни», — думал он, — «никакой закономерности в повреждении нервов». Теперь он сомневался уже во всем. Действительно ли он хоть немного помог Хорвату? Может быть, все его выздоровление было делом рук Маргареты? А может быть, все раны, душевные и телесные, просто заживают сами? Маргарета тоже переменилась. Теперь она двигалась медленно и всегда наблюдала за входом. Во время еды она иногда начинала говорить, но замолкала от малейшего звука. Дважды была ложная тревога. Они спешили к дверям в уверенности, что вернулся Хорст. Но каждый раз, выглядывая в узкую щелку, они видели лишь пустую улицу. И были еще другие. Солдаты, которые могли вернуться на фронт, но отказывались. «Их война закончена», — говорили они решительно. «Они когда-то были патриотами, но растеряли весь патриотизм». «Почему я должен проливать кровь за Австрию?» — спрашивали его чешские, польские, венгерские, румынские и русинские солдаты. «Почему Австрия загораживает нами своих собственных солдат? В картонных ботинках, с одним ружьем на двоих!» «Вас повесят за дезертирство», — говорил им Люциуш. «А, пусть попробуют!» Он стоял с Маргаретой у ризницы. Поздний апрель, дни уже теплые. Она привела его сюда, чтобы поговорить с ним наедине. Целлер, новый солдат из драгун, сказал, что призывные конвои обыскивают госпитали вдоль линии фронта. Он был в Делятине, видел, как мужчин вешают за дезертирство. Теперь это только вопрос времени. Она помолчала. «Вы думали, что делать, если они вернутся?» Весь последний месяц Люциуш не думал ни о чем другом. Теперь он медленно произнес эти слова вслух. «Как поступить с теми, у кого военный невроз? Не думаю, что у меня имеется выбор. Сейчас слишком тепло для Анбинден, зато для виселицы в самый раз. По крайней мере, при передислокации у них есть хоть какой-то шанс. Поблизости стайка воробьев ссорилась из-за семян, обнажившихся в оттаившей земле. Маргарета смотрела на них, глаза ее следили за чем-то, что двигалось в траве. «Да», — сказала она, — «да, я понимаю». Он всмотрелся в ее лицо. «Я вас не убедил». Маргарета очень медленно произнесла: «Я думаю, на этот раз вы сделали все, чтобы помочь им выздороветь или попасть домой». Она замолкла. Глаза ее казались темными от бессонницы, лицо осунулось. Апостольник, который всегда был так тщательно отглажен, теперь был смят и сбит на бок. И все же вокруг них во дворе пели птицы, зеленели листья, распускались цветы, бурлила жизнь. Когда она снова заговорила, ее голос изменился. Он звучал мягче, будто она произносила напутственное слово. «Доктор, вы знаете, что ваша обязанность — возвращать солдат на фронт. Это ваша клятва. Залатай и посылай дальше. Поймите, я тоже это знаю». Он повернулся, встал с ней лицом к лицу. «Что это значит?» «Только то, что я сказала. Просто впервые выходит так, что у нас разные клятвы. Вот и все». Май. Холмы благоухают торфом, мятой, диким анисом, перистые облака, рой комаров у ворот, насыпь свежей земли за церковью. Если присмотреться, можно увидеть капли свечного воска на могиле, имя в конторской книге вместе с остальными. Была середина дня, когда звук свистка пронзил Неф. Она в южном трансепте, в руках грязные бинты, он в часовне. Оба встали. Потом слова. Хорст вернулся. Он снова ощутил порыв ледяного ветра, услышал его крик, увидел его глаза. Она побежала. Остальное случилось так быстро, что Люци уж только позже смог сложить из фрагментов общую картину. Шорох ее одежды, когда она перепрыгивала через тюфяки, удивленные лица солдат, его собственные быстрые шаги, рука на ее плече, ее взгляд, сверкнувший предостережением, когда она вырвалась. Потом в притворе за ней захлопнулась дверь, она вылетела на улицу, оставив им лишь щелку солнечного света, тонкую, как стрела. Лейтенант сидел в седле, докуривая сигарету, когда вдруг услышал рыдание, поймал краем глаза серый промельк монашеского одеяния. С ним был единственный ординарец, он тоже курил. Фургон стоял дальше на дороге. Она оказалась прямо у них перед носом раньше, чем они успели сообразить, что происходит. «Спасите!» — закричала она. Она схватила его за ногу, стала целовать эту ногу, потом лошадь. «Спасите! Все умерли!» Она кричала по-немецки. Акцент ее звучал смазанно, странно. «Что такое?» — спросил Хорст. Лошадь всхрапнула, сделала два шага, запрядала ушами. Мухи слетели с ее боков, но Маргарета не ответила. Она выла, цеплялась за него, словно стараясь стащить его с лошади. Апостольник сбился, обнажая коротко остриженную голову. Ее волосы! Несмотря на весь ужас происходящего, глядя из-за двери, Люци уж заметил темное золото ее волос, белизну шеи. Она кричала: «Спасите! Помогите! Это тварь! Это напасть! Ох, она забрала их, Господь милосердный, спаси и помилуй всех! Всех забрала!» Хорст уже беспокойно озирался. Пустой двор, тишина, воющая монахиня со стриженной головой. «Вож! Вож!» «Говори толком, я не понимаю! Она! Она!» «Да уймись же! Тиф!» Из горла ее поднялся нечеловеческий звук. Она расцарапала себе лицо грязными руками, запачканными о бок лошади. Теперь Хорст смотрел на нее с откровенным отвращением, в глазах узнавания. Другие заброшенные госпитали, другие спятившие страдальцы, выжившие в эпидемии. Она выпрямилась, схватила его за сапоги, вцепилась ногтями в ногу. Голова, кишащая вшами, вздымающиеся серые одежды, зараженные паразитами. Казалось, сейчас она стащит его с коня. Хорст поднял хлыст и стегнул, что было мочи. Но она снова бросилась к нему. «Не уезжайте! Спасите! Христом Богом прошу! Она всех нас убьет!» Снова удар хлыста, и снова она кинулась к нему, но на этот раз он ударил ее сапогом. Дважды. Звук был громкий и, казалось, эхом отразился от окрестных холмов. На этом все закончилось. Брызнуло красным, задрожали конские бока, и он исчез. Когда подбежал Люциуш, она стояла на коленях. Она обеими руками держалась за лицо, попыталась встать, но упала, попыталась снова. Кровь текла по рукавам подрясника. Она не видела Люциуша и сначала пыталась вырваться. «Маргарета, это я! Бегите, прячьтесь!» На секунду Люциуш застыл, осознав свою неосмотрительность. Он повернулся. Дорога была пуста. На веревках качалось белье, пара кур возобновила копошение в грязи. «Он уехал!» Люциуш взглянул на ее лицо. Кровь текла ручьем. Он прижал к ране край апостольника. «Внутрь, быстро! Кажется, задело артерию!» Тут подоспел Жмудовский. «О, Боже! Бегите, принесите все необходимое!» «Не в церкви», — сказала Маргарета, — «в ризнице. Я не хочу, чтобы солдаты меня жалели». Жмудовский посмотрел на Люциуша. «Идите», — сказал тот, — «скорее, пожалуйста!» Люциуш провел спотыкающуюся Маргарету через ворота во двор и дальше в ее комнату. Он впервые оказался там, и его пронзило чувство, что он вторгся в ее личный мир, совсем не такой, как он предполагал, слишком пустой, слишком маленький, слишком печальный, если подумать, сколько часов она провела здесь в одиночестве. «Слишком человеческий», — подумал Люциуш, как будто он наткнулся на ее дневник и обнаружил, что мысли у нее самые обычные, простые, как у всех. Букетики засушенных цветов украшали стены, на крючке висела шинель, на единственной полке из грубо обтесанной сосны сложенное одеяло и стопка одежды. Табуретка у стола священника, на столе аккуратно разложены несколько учебников по медицине, раны и повязки, строевой устав для офицеров санитарной службы, военно-полевая хирургия. Кровать стояла под единственным окном, на стене под подоконником был прикреплен лист бумаги. При ближайшем рассмотрении это оказался один из набросков Хорвата. Все вокруг остановилось, в воздухе иссяк кислород. Но это был всего лишь сельский пейзаж. Небольшая карпатская деревенька прилепилась на склоне холма. Роща, пастбище, на дороге маленькая девочка с копной сена за спиной. Если Маргарета и почувствовала пронизавшую его дрожь, она ничего не сказала. К тому времени прибыл Жмудовский. Вместе они уложили ее у окна, на свету, подсунули под голову полотенце. Люциуш наклонился, чтобы ее осмотреть, осторожно отлепил апостольник от места, к которому его прижал, медленно ощупал голову, шею, потом осторожно лицо, остро чувствуя интимность этого осмотра, ее близость. Его первоначальный страх, что от удара Хорста у нее треснул череп, сменился опасением, что пострадал глаз. В этом случае учебники недвусмысленно диктовали: если повреждено глазное яблоко, его следует удалить, а после зашить сосуды глаза. Ему дважды доводилось производить эту операцию. Он мог это сделать, но не знал, сможет ли сделать такое с ней. Он продолжал осмотр. Веки опухли, глаз закрыт, глубокие порезы, черные от крови и грязи пересекали века. «Столбнячный антитоксин!» — скомандовал он Жмудовскому, который уже приготовил иглу. Потом — «соляной раствор!» Жмудовский подал ему бутыль. «Бинт!» Он осторожно прочистил раны. Под глазом кровоточила небольшая артерия. Люциуш смывал кровь, она натекала снова. «Нитки!» И он добавил, обращаясь к Маргарете: «Рассечение ветви лицевой артерии». Как будто это она ему ассистировала. «Да, доктор. Это объясняет обилие крови». Ее голос был тверже, чем у него. Он убрал бинт, зажал мизинцем левой руки кровоточащий сосуд, снова промыл рану, потом правой рукой прошил сосуд и завязал нить, снова промыл. Грязь и затекшая кровь запачкали ее щеку, затекли в уши и в волосы. Он снова промыл рану, на этот раз антисептиком. Теперь он осторожно пальпировал вокруг, пытаясь определить, есть ли трещина. Она дернулась. «Кокаин!» — Жмудовский подал ему шприц. «Что там?» — спросила она. «Кость цела, кажется. Слава богу! Я сейчас проверю глазное яблоко». Он медленно раздвинул ей веки. Никогда он не видел ее глаза так близко. Лопнувший сосуд на роговице затопил белок ярко-алым веером. На этом фоне серая радужка, казалось, была оторочена зеленым, усыпана золотыми искрами. Он видел, как сокращается зрачок, когда она на него смотрит. «Глаз видит?» — спросил он. Она кивнула. Он промыл глаз, закапал атропин, чтобы предотвратить образование спаек, и дал глазу снова закрыться. Рана опять кровоточила, но теперь уже не так сильно. Он приложил еще одну примочку, бережно прижал и продолжал держать. Впервые с того момента, как звук свистка пронзил неф, он позволил себе дышать глубоко, медленно. Снова взглянул на рисунок Хорвата, потом опять на Маргарету. Она сейчас казалась гораздо меньше, чем когда мчалась по церкви. Под золотистым ежиком виднелась бледная кожа. «Вы подготовились», — сказал он. «Вы о чем?» «Волосы. Остриженные». Ему было неловко, что он заметил. Она слегка улыбнулась и тут же поморщилась. «Может быть, теперь он чувствует, как она ползет в его чулках по дороге в Станиславов». «Аминь», — сказал Жмудовский. Люциуш убрал бинт, чтобы проверить кровотечение. «Прекратилось». «Гипертоническую повязку», — сказал он Жмудовскому. «Нет», — сказала Маргарета. «Зашейте». Он повернулся к ней, держа в руке смоченный кусок ваты. «Рана грязная. Вы знаете порядок действий. В покое рана затянется сама, если только вы не изобрели новый способ излечения инфекций. Мы можем попробовать наложить вторичный шов после того, как сформируется грануляционная ткань». «При всем уважении, пан доктор-лейтенант, мне придется провести в постели несколько дней». «А если вы будете ходить, рана не заживет. Мы справимся. Вам надо отдохнуть». «Но я не хочу отдыхать. Я хочу, чтобы вы зашили рану. Она не инфицируется. Обещаю». «Обещаете?» «Я сама могу зашить с зеркалом». Люциуш отвел глаза и сжал челюсти, как будто пытаясь показать ей свое неодобрение, потом повернулся и снова дотронулся до раны. Он пытался оценить увиденное. Сейчас рана выглядела розовее, чище. Не было больше крови и грязи. Он поднял руки. «Сдаюсь, вы победили». И сказал Жмудовскому: «Шелковую нить». Маргарета ударила ладонью по кровати. «Шелк! Господь с вами, доктор! Нельзя ли что-нибудь потоньше? Это мое лицо! Мне же не грязь им месить!» Люциуш сжал губы, пряча улыбку. «Хорошо. Жмудовский. Конский волос. Пожалуйста». Он снова взглянул на Маргарету, пытаясь подражать ее легкому тону. «Конский волос чистокровного жеребца Липитсаннера на службе его королевского высочества. Для вас только самое лучшее». Жмудовский подал нить. «А может, доктор-лейтенант, прямо из задницы самого королевского величества?» Люциуш засмеялся, радуясь непочтительной шутке, чувствуя благодарность. О, какую благодарность! Маргарета просверлила санитара взглядом. «Напомню сержанту Жмудовскому, что глупые шутки — привилегия вышестоящих. Если пан доктор изволит шутить, мы вынуждены мужественно выносить это, но мы не должны ему уподобляться». «Конечно, дорогая сестра», — согласился Жмудовский. Он посмотрел на Люциуша и с улыбкой покрутил пальцем у виска. «Все еще не в себе, хотя уже лучше». Люциуш склонился ниже. Он видел три основных пореза. Один проходил через бровь, а другой, более длинный и глубокий, шел от переносицы к скуле. Когда он делал первый стежок, кожа немного натянулась, потом игла появилась с другой стороны. Он вытянул нить, завязал, дал Жмудовскому отрезать, еще один и третий. Она была совершенно неподвижна, и он ощутил, как близко сейчас их лица. Он дотронулся до ее подбородка, чтобы аккуратно повернуть голову, как будто проверяя, симметрично ли вышло, и начал четвертый стежок. На этот раз она скривилась. «Кокаин», — сказал Люциуш. «Нет», — она подняла руку, чтобы остановить его. «Вы просто слишком глубоко вошли». Она помедлила и улыбнулась здоровой стороной лица. Придется при случае обсудить вашу технику. Жар начался под утро. Он нашел ее в ризнице. Ей хватило сил объяснить ему, что произошло. Она проснулась в поту перед самым рассветом, с трудом вышла в церковь, нашла термометр. Она никому не сказала, не хотела пугать, но в комнате упала, когда пыталась встать. На ней была солдатская пижама, мокрая от пота. Кожа блестела, лоб обжигал. Он проклял себя за то, что послушался, когда она попросила зашить рану. Жар мог означать, что инфекция распространяется в оболочке мышц или, хуже того, проникла в кровь. Если так, он не сможет ее остановить. Теперь у него была более серьезная причина для беспокойства, чем поврежденный глаз. «Придется снять швы», — сказал он. Но она только поморщилась и попросила другое одеяло, потому что ее одеяло промокло. Всю следующую неделю он почти не отходил от нее. Он разрезал лигатуру, увидел, что из раны сочится гной. Температура поднялась, потом упала, потом снова поднялась. Маргарета тряслась, вскрикивала, голова моталась из стороны в сторону. Пришлось убрать подушку, привязать руки, чтобы она не терлась лицом о постель. Она бредила, что-то кричала солдатам, которых давно уже с ними не было, Хорвату, Жедзину. «Пусти меня», — говорила она ему, — «надо за ними ухаживать, они так плохи». «Доктор!» — кричала она, хотя он был тут рядом. «Воды! Воды!» И выплевывала воду. «Так жарко здесь! Она видела ребенка! Скорей! Он утонет! Так жарко! Так жарко!» Он сидел и трогал ее лоб, ее руку, молясь, чтобы лихорадка утихла. Откуда этот огонь? Он ухаживал за сотней солдат в лихорадке, но они все вели себя тихо. Никогда он не видел, чтобы жар был такой мукой. Сама болезнь явилась ему в новом обличии, непреклонном, нарочито жестоком. «Они все проходили через это?» — спрашивал он себя. «Все мои пациенты? Что за вопрос? Вопрос капризного ребенка, а не человека, который видел столько смертей. Как мог он так плохо понимать болезнь?» Но все это время, — думал Люциуш, — все то время, что он практикует медицину, он поразительным образом испытывал магическую уверенность, что когда он отходит от больного, страдания утихают. Когда пациента выводят из амфитеатра, когда рассеивается толпа студентов, когда солдат относят в темный угол церкви, страдание утихает. Оно должно утихать, иначе мир не выдержит. Должно же быть какое-то облегчение. Ее сотрясал озноб. Губы потрескались. По какой-то неясной ему причине она начала чесаться с таким остервенением, словно зуд был ее главной пыткой, хуже, чем истекающая слезами рана. Дыхание стало прерывистым. Порой он не мог больше смотреть на нее, но не мог и бросить ее одну, и тогда он отводил взгляд от ее тела и смотрел на корчащуюся тень на стене. Но там его взгляд упирался в рисунок Хорвата, в эту ужасную идиллию, память о солдате. И ведь ясно как день, что болезнь Маргареты тоже вина Люциуша. Если бы он позволил Хорвату уехать, не было бы Анбинден, а если бы не было Анбинден, Маргарета не стала бы рисковать жизнью, чтобы прогнать Хорста. Он соорудил себе импровизированную постель на полу, но спать не мог. Она дышала с трудом, пульс был слишком частым, не сосчитать. Снова и снова он держал пальцы на ее запястье, смотрел на тикающие часы. Ум его бесконечно перебирал разные сценарии. Могут ли пятна у рта быть признаком менингита? Могут ли спазмы объясняться столбняком? Он вколол ей сыворотку. Не могла ли она испортиться? Газовая гангрена на лице вроде бы не встречается, и не было бы столько гноя. Но ведь он сам видел, как рана на треснувшей челюсти стала распространяться на шею, пока солдат не задохнулся и не умер. Он дергал себя за волосы, как будто мог вытянуть из головы эти мысли. Какое проклятие быть врачом, все это знать. Хоть в этом его пациентам повезло, они пребывали в неведении, не представляли всех ужасов, которые могут случиться. Варианты были неисчислимы. Он колебался, ему хотелось пощупать ее отекшее лицо, понять, насколько глубоко распространилась инфекция. Но это будет так больно. И что он сделает? Нога, да, ногу можно ампутировать, а лицо? Теперь перед ним вставали все другие, солдаты, чьи раны прогнивали в нос, в глотку. Все они были мертвы. Но она не может умереть. Только не она. Она же не какой-то обычный солдат. Он вставал, мерил шагами комнату, проводил рукой по волосам, натыкался на стул, стул падал. Дрожа, он наклонялся, чтобы поднять его. Сама эта мысль была святотатством. «Пусть все умрут, оставь только ее, пожалуйста!» Кощунственная мысль. «Пусть все умрут, только не она, пожалуйста!» «Доктор!» — это был Жмудовский. Люциуш не слышал, как он вошел. «Да, конечно. Время обхода». Санитар посмотрел на него с состраданием. «Ничего срочного», — сказал он. «Прибыли два новых пациента, но они стабильны. Пока что они справляются. Пан доктор всю ночь был на ногах. Вам надо отдохнуть». Он не мог отдыхать. Он ходил по церкви, потом вышел наружу. Он снова продвигался через ядовитую взвесь. Воздух был прогорклым, коричневым. Все вокруг казалось проклятым. Ему хотелось пойти в деревню, попросить у жителей иконы, умолять их, чтобы они разделили с ним ночное бдение. По дороге брела старуха. Наверняка болезнь забрала у нее кого-то из любимых людей. Он хотел спросить ее, как она это вынесла, обвиняла ли себя. Старуха тащила по грязи гужевую телегу. Он посторонился, наблюдая, как комья земли налипают на колеса, а потом падают на землю. Грязь. Его единственным спасением была грязь. Непроходимые перевалы. Благодаря грязи нет новых пациентов, отрывающих его от Маргареты. Он поспешил назад. Ушел Люциуш только когда настало время купания. Он мог трогать ее лоб, выслушивать легкие, чувствовать своей рукой тяжесть ее груди, когда слушал сердце, но мыть ее, как она мыла солдат, когда он благоговейно притрагивался к горлышку своей фляги, которого касались ее губы? Нет. Однажды, когда она металась в бреду, пижамная рубашка задралась и обнажила пупок, гребень подвздошной кости, маленький завиток волос над лонным сочленением, и Люциуш застыл, не в силах отвести взгляд. Нет, раздевать ее, испытывать смесь страха и томления — это больше, чем он может вынести. Но она горела в жару. Пусть лучше Жмудовский, верный муж, филателист, почтенный отец семейства. Люциуш стоял за дверью и наблюдал за воробьями, слышал плеск воды, шорох губки. Третий день. Жар спал. Рана выглядела лучше, меньше гноилась, красноты стало меньше. Он воспрянул духом, но через 2 часа потрогал ее лоб, и сердце его замерло. Ртуть дошла до высшего предела. «Все еще хуже, чем раньше», — подумал он. «Инфекция внутри, невидимая, как проклятье ведьмы». Ночью ему снился эликсир, волшебные благословенные пилюли, которые могли изгнать бациллу из ее крови. Она застонала, он проснулся. «Так жарко!» — он сменил постельное белье. «Так холодно!» — она дрожала. «А если она умрет, — думал он, — если ее тело в конце концов отдаст весь свой жар?» Он представил, как встает утром, а мир лежит в руинах, земля сошла с курса, полушария разлетаются на куски. Он понимал теперь, как можно отдать за кого-то жизнь. Это не милосердие. Просто оставаться — пытка. Но она не умерла. На утро седьмого дня температура снова упала. Она лежала, словно омытая, схлынувшей волной. Открытый глаз сверкал. Голова влажная, щеки красные, кожа в мурашках. Какой сегодня день? Честно говоря, он не знал. К вечеру она смеялась, хотела есть, хотела встать. Смотрите, отек спал, можно даже открыть глаз чуть-чуть. Она видит. Он не оставлял ее, продолжал нести караул, но что-то изменилось. Что-то главное вернулось. Перед сном она поела, попила, сама помылась. Но потом, ночью, он, конечно, услышал, как она ворочается. Ночь стояла безлунная, в комнате было темно. Со своей постели на полу он окликнул ее, она не ответила. Он подождал, потом поднялся. Он смотрел на нее в нерешительности. Ему не хотелось ее будить. Но он с ужасом думал, вдруг опять жар. В конце концов он слегка прикоснулся пальцами к ее лбу, но лоб был прохладным. Еще мгновение он стоял над ней, позволил себе окинуть взглядом очертания ее спящего тела, потом лег обратно. Позже его снова разбудило какое-то движение. «Маргарета?» Он сел на своем тюфике. Снова раздалось шуршание, а потом ее силуэт над ним. Прежде чем он что-то сообразил, она легла с ним рядом. Он колебался, он не понимал. Еще шуршание в темноте. Ее рука, его волосы, его шея, его лицо, его губы. Ее губы. Маргарета. Люциуш. Не пан доктор. Люциуш. Ее горячее дыхание у его губ. Она прижалась ртом к его рту. Ее щека остро, восхитительно пахла карболкой. На мгновенье они замерли. Снаружи стрекотали сверчки. Потом она прижалась к нему более требовательно, нетерпеливо. Вначале он сопротивлялся. Он думал о ее обетах, боялся, что, уступив, подтолкнет ее к тому, о чем она пожалеет. Но сейчас она казалась другим человеком. Она почувствовала его неуверенность. «Я знаю, что делаю», — сказала она и села. Рука ее покоилась на его груди, как будто удерживая его, не давая сбежать. Потом осторожно она расстегнула пуговицы своей пижамы, выскользнула из нее, поднялось одеяло. Он почувствовал ее плечи, прохладные, гладкие, ее спину, талию. Он снова произнес ее имя. Она ответила: «Люциуш, цыц!»